Арха, я кричал, не в силах выдержать боль, которая нарастала и нарастала у меня в груди. Черного тумана стало так много, что, вращаясь, он окутал всю поляну, где находился лагерь, вместе с той четверкой. Я кричал, что есть мочи из-за нестерпимой боли. Мои глаза налились кровью и из них пошли такие же кровавые слезы, а я медленно перевел дрожащий взгляд в сторону четверки. Они стояли в дюжине метров от меня. «ПМ, Моите», пытался выдавить я хоть слово через сжатые зубы. Ито оцепенел от ужаса, творящегося вокруг, и, похоже, пытался отвести взгляд, но не мог. Когда же и вовсе упала на землю и словно в бреду что-то шептала и трясла головой, дрожа как осиновый лист, Аня хотела сделать шаг, она сильно сжимала дрожащую руку, но Оливер ее остановил. Он, будучи также явно напуганным до ужаса, положил руку на плечо Ани, отчего та и остановилась, смотря на меня странным, испуганным взглядом. Они глядели на меня глазами, эмоций которых я не мог прочитать. Никто из них, даже не пытался помочь. С их взглядами, казалось, что они готовы смотреть до конца, пока я не умру, даже с ужасом в глазах. Словно это шоу, смотреть на того, кого они все это время называли другом. Им просто было плевать на меня. Умру я или нет, им будет все равно, ведь это не они здесь. Не они испытывают боль, от которой разрывается сердце. Не они. Черный туман становился все гуще и гуще. Он мощным потоком снес ближайшие палатки и поднял в воздух тела и кровь вокруг. Он стал настолько плотным, что в один момент я попросту перестал видеть что-либо вокруг. Гул, шум и треск все еще были слышны, но вскоре и они исчезли в этом беспросветном черном тумане. А потом утихла и боль. Глава 2. Тьма. Шун. 20 лет. Боль уже давно пропала, но вокруг до сих пор темно. Это не было сном, потому как я все еще помнил, что произошло всего пару мгновений назад. У меня было ощущение, будто медленно падаю, немного неприятно. Вскоре я осознал, что не могу вообще пошевелиться. Я все еще чувствовал ноги, руки, все тело, но не мог даже пошевелить ими. Вокруг была сплошная тьма, я ничего не слышал и уж тем более не видел. Я уже начал сомневаться, как много времени прошло с того момента, как я бился с тем существом в броне, ведь, кроме бескрайней тьмы, я более ничего не видел. Я спокойно обдумал все, что произошло, но сколько бы ни ждал, сколько бы ни размышлял, ничего не менялось. Здесь все так же не было ничего. И сколько я уже тут нахожусь? Наверное, час или, может, два. Это уже начало понемногу раздражать. Мне становилось скучно без каких-нибудь книг или даже по обычному виду внешнего мира. Это рай или ад? Хотя, скорее всего, ад, так как здесь даже почитать нечего, но как бы то ни было, находиться тут мне было неприятно. Хм, неужели я что-то вижу? Вдали, во тьме, появилось что-то наподобие светлячка. Он кривыми линиями подлетал все ближе и ближе. Остановившись примерно в метре от меня, он замер. Я хотел было до него дотронуться, но невозможность двигать телом этому сильно мешала, так что пришлось только глупо смотреть на него. Это был даже не светлячок, а какое-то размытое светящееся пятно. А по прошествии некоторого времени начались странности. Светлячок стал расти, точнее, его свет. Его яркий свет начал приобретать форму кривого прямоугольника, чем-то напоминая вогнутый экран. И уже через секунду появилась картинка. Я, наверное, ожидал чего-то подобного. На экране красовалась некая церковь или что-то похожее. Это был вид все равно, что с камеры видеонаблюдения, повешенной под потолком. В центре этой церкви находился круглый мраморный пьедестал, около 5 метров в диаметре, весь украшенный пентаграммами и магическими кругами со свечками. Этот вид больше подходит по интерьеру какой-нибудь сатанинской группе, но никак не церкви. Но на этом пьедестале, с кучей пентаграмм, в центре большого круга стояли. Да ладно, на пьедестале стояла та четверка. Ито, Оливер, Анна и Када, и все с нервным и паникующим взглядом осматривали окрестности. Вокруг этой четверки также стояло много священников в белоснежных робах, украшенных красивым орнаментом. Смотря на всю эту обстановку, я заметил, что немного, пусть и медленно, перемещаюсь по этому залу церкви. Я попытался мысленно передвинуться чуть вперед, и у меня это получилось. Было похоже на то, будто я стал призраком, потому как меня здесь, похоже, совсем никто не видит. Как-то я быстро смирился с тем, что я призрак. И вот, пока я парил вокруг, к пьедесталу подошел некий старик в той же робе, что и у остальных священников, но более украшенный. Одним движением руки он успокоил всех остальных и что-то приказал им. Я попросту ничего не услышал. Вокруг меня все так же была тишина. Похоже, я, как призрак, глух. Просто супер. Между тем по губам было видно, что и другие священники чем-то очень обеспокоены. Они шептались между собой, даже когда этот старик что-то им приказал. Этот старик явно был выше по положению среди всех остальных присутствующих. Он поднялся на две ступеньки и подошел ближе к неудачливой четверке. Я подлетел к ним и оказался между стариком и этой четверкой. Мне так было гораздо удобнее читать по губам, хотя что говорили священники, я так и не понял. Не получалось слова разобрать. Пока все из этой четверки беспокойно оглядывались и что-то несвязно говорили, старик достал из-под робы стеклянный шар с фиолетовым кристаллом внутри и протянул его вперед. Они смотрели на его действия с ошарашенным видом, а девчонки все еще находились в состоянии, когда от малейшего движения со стороны вздрагивали. Старик сказал то, что разобрать я не смог, и после этого шар засветился, точнее, засиял кристалл внутри него. Теперь, судя по всему, между ними завелся разговор. Каждый из четверки еще не отошел от ужаса, что недавно происходил вокруг них. Вот когда что-то говорит, но потом падает на колени и едва не ревет, прикрывая лицо руками. После нее Оливер начал говорить с явным недовольством, но частица страха все еще была видна в его выражении лица. А Аня и вовсе практически со слезами на глазах начала что-то кричать. В таком духе они разговаривали. Кто-то из этой четверки говорил, не скрывая эмоций, а после этот старик отвечал им. Мне стало скучно наблюдать за ними. Мне не был интересен их разговор, и я более не хотел видеть этих четверых. Мне еще при жизни это надоело. Ну вот, теперь я отношусь к себе как к мертвецу, просто прелестно. Я решил подлететь к тем беспокойным священникам поближе. Что ж вы так нервничаете-то? Некоторые выглядели даже испуганно, смотря на тех четверых. Другие выглядели так, будто хотели в панике сбежать прямо сейчас. Хотя, наверное, мало кто не испугался бы, если бы перед ним из ниоткуда появились люди. Эх, тяжела жизнь, или не жизнь. Я собрался вылететь из этого строения посмотреть, в каком же городе такие нервные люди проживают. Потому как одного вида этого зала в церкви мне мало, я не помню, чтобы бывал в подобных местах. Узнать город только по одному виду не могу. А вдруг повезет и какой-нибудь экстрасенс сможет увидеть меня, хотя я мало в это верю. Как только я подлетел к самым большим, деревянным дверям в этом зале, экран передо мной растворился. И опять тьма. Было похоже на то, будто пропала связь. Ну что же это такое? Как только что-то интересное произошло, как тут же все исчезает. После того, как экран исчез, более никаких светлячков не появлялось. Вокруг все так же была тьма и абсолютная тишина. Вскоре по всему моему телу, которым я не мог пошевелить, начали появляться какие-то теплые точки. Они ощущались достаточно хорошо, словно приложили что-то теплое к коже. Неужели я наконец очнусь? Прошло уже несколько часов, как я тут нахожусь. Но неожиданно в моей голове раздался громкий металлический голос. Он был настолько громким, что казалось, будто моя голова расколется от него. После этого слова все те теплые точки, что я стал недавно ощущать, начали адски пылать. Это было не теплое ощущение и даже не жар кипятка. Это было что-то намного, намного горячее. Я не видел этих точек, но ясно чувствовал их. Полыхающие, они вызывали ужасную боль. Терпи, терпи. Если это ад, то так и должно быть, верно? Но в моей голове вновь послышался этот металлический грубый голос. Но в этот раз голос был немного не похож на тот, что был ранее. Тот был более низкий, басистый. Эти полыхающие точки начали разрастаться до пятен, и их становилось все больше. Теперь жар и боль ощущались не только кожей, но и всем телом. Я держался, даже звука не издал. Наверное, потому, что попросту не мог. Мне просто нужно терпеть это. Может, оно вскоре прекратится? Много, много времени прошло, а боль и жар все не спадают. Черт, это невыносимо. Если бы мог, то давно бы скрутился калачиком от такой боли. Она не похожа на ту, что я испытывал от удара того существа. Она не прекращается, все нарастает и нарастает. Но кто это говорил? Я не могу сконцентрироваться, мне приходится терпеть эту боль. Эй, гад, может, скажешь, чего тебе нужно? Мысленно крикнул я в надежде, что хоть кто-нибудь ответит. И в этот момент вся моя голова будто зазвенела от криков. Эти голоса звучали по-разному, но кричали одинаково громко. Боль усилилась настолько, что я был готов уже и согласиться с ними. Каждое пятно теперь покрыло все мое тело, а вместе с этим появилась боль от ран, словно тысячи и тысячи иголок пронзают тело ежесекундно. Но в противоречии этому адскому пламени я почувствовал такой же силы холод. Мое тело кричало от боли. Каждая клеточка моего тела вопила от боли и будто бы разрывалась на куски. Адский жар, невыносимый холод и постоянные колотые раны буквально разрывали мое тело. Сколько это будет продолжаться? Я тут уже день или два, а может и все четыре. Я потерял счет времени уже давно, а эта боль никуда не уходит. Ее терпеть невозможно, просто нереально. Каждую секунду, каждую минуту и час одна лишь боль, боль и боль. Я чувствую, как схожу с ума от этой постоянной, беспрерывной боли. Но что более неприятно, так это то, что голоса постоянно кричат, орут и визжат о том, чтобы я покорился, чтобы я сдался им. Я вас даже не вижу. Зачем мне вам покоряться? Какой, к черту, смысл? Все шесть голосов закричали в унисон, отчего у меня сильно зазвенело в ушах, и в этот же момент передо мной вновь возник тот экран. Я было обрадовался, что появилось хоть что-то, кроме боли, но это было еще хуже. Один за другим начали появляться кадры из моей жизни. Все, что я видел раньше. Самые горькие и мучительные моменты моей жизни, словно давние раны, оставленные на моем сердце, начали изрезать ножом. Торговый центр, террористы, смерть мамы, дом и письмо, смерть отца, лица моих одноклассников, которые веселятся на выпускном, а я сижу с письмом, объятый горем об отце, университет, поездка, резня, тела и кровь, кровь и смерть вокруг. Появлялись и исчезали другие кадры с не менее горькими воспоминаниями, а вместе с ними и все те чувства, что я тогда испытывал, и ни одно из них не было хорошим. Мое тело разрывало боль, а разум и сердце терзали мучительные воспоминания. Я не могу больше от этого экрана не уйти, от него не отвернуться, не закрыть глаза. Если это ад, то поздравляю, вы прекрасно справляетесь с работой. Но я бы хотел сделать хоть что-то, но не могу. Меня полностью заковали, не двинуться, не моргнуть, я даже кричать от боли не могу. И снова это чувство. Меня вновь начало одолевать ярость и гнев, как с тем существом, так и тут. Я просто хочу, чтобы все вы, все шестеро, сдохли тут вместе со мной. Я кричал изо всех сил, оставшихся во мне. Естественно, это был лишь мысленный крик, но я вложил в него все эмоции. Я влил в него и гнев с яростью, волнение и тревогу, страх и ужас, все, что я сейчас испытывал. И после этого боль начала стихать, а экран передо мной исчез, растворившись во тьме. Они сдались, тьма передо мной начала трескаться и рассыпаться. Это было похоже на дождь из осколков стекла и света, и я не мог перестать смотреть на него. Если мне просто нужно было вытерпеть все, чтобы уйти на покой. Я хочу спать. За все время, за всю жизнь я еще никогда так не хотел спать. Просто посплю, и все пройдет, все закончится. Это ведь конец, а раз так, тогда я наконец отдохну. Глава 3. Другой мир. Анна Власова, 20 лет. Сегодня должен был быть отличный день. По крайней мере, я так думала. Вчера мы всей группой, как и было запланировано, поехали за город на отдых после экзаменов. Я жутко волновалась, ведь за все три курса это была первая поездка, а я в подобных мероприятиях раньше не участвовала. Хорошо, что туда едет вся наша компания, я, когда Оливер, и то и особенно Шун. Еще утром, по пути на место встречи, я встретилась с Када. Мы болтали о том да о сём, пока шли, времени было достаточно. Када спортивная и энергичная, так что она так и сияла, когда мы говорили о предстоящей поездке. Потом мы пересеклись с Итой Оливером. Они все это время рьяно обсуждали какую-то игру, но Ита все равно немного говорил. А последним мы встретили Шуна, на месте общего сбора. Здесь было уже порядочно людей, но он опять сидел в стороне ото всех и читал, словно случайный прохожий. Ему надо больше времени проводить среди людей. Когда мы поздоровались, Оливер опять решил подколоть его, только вот Шун со своим сарказмом никак на его провокации не поддается. Я же села рядом с ним и поздоровалась, но он ответил слишком холодно, даже от книги не оторвался. Мы еще некоторое время говорили, пока ждали куратора. Шун все так же коротко и холодно отвечал на мои вопросы, что было обидно. И вот мы дождались куратора и после недолгих организационных моментов отправились в дорогу. Так как я лишь 3 года назад приехала в Японию и постоянно училась, то по стране поездить времени особо не было. Именно поэтому я так завороженно следила за изменяющимися пейзажами всю дорогу, пока по всему автобусу были слышны разговоры. Когда мы приехали, пришлось идти еще некоторое время. Место, где мы должны были разместить лагерь, находилось между трех небольших гор. Даже с плотным лесом все выглядело очень красиво. А когда закончили расставлять палатки, уже успел наступить вечер. Все разошлись по палаткам, а я наблюдала за звездами. Все же звездное небо за городом намного красивее. На следующий день все позавтракали, а после разбрелись кто куда. Некоторые парни так и ждали, что девчонки пойдут к речке купаться, и сами пошли вперед, а с ними и наш куратор. Вопреки желаниям парней, девушки остались в лагере и общались либо играли в волейбол. Я же вместе с компанией отправилась гулять по лесу. Пока мы шли, Када все активно фотографировала. Ита и Оливер что-то опять яростно обсуждали, хотя они также присоединялись к разговору о живописных видах вокруг. А до Шуна я достучаться так и не смогла. Он как будто был далеко от этого мира, просто наблюдал за окружением очень холодным взглядом. Хотя даже так я была довольна, ведь могла вот так просто гулять вместе с ним. Об обеде мы вспомнили поздно и только спустя пару часов поспешили вернуться назад. Когда и Оливер все время ругались, Ита пытался их разнять и сказал, что мы можем еще успеть. Но потом началось то, что я бы хотела выкинуть из своей головы, забыть навсегда. Когда мы вернулись к лагерю и взобрались по крутому холму, всем нам предстала ужаснейшая картина. Кровь, тела, погром. Я еле сдерживалась, чтобы не закричать, но даже так что-то мне не давало этого сделать. Я словно застыла на мгновение. Мельком взглянув на остальных, я увидела их с таким же шокированным выражением лиц. Когда немного тряслась и словно пыталась что-то сказать, но у нее перехватило дыхание. Ита стошнило от увиденного практически сразу. Оливер более-менее держался, но тоже пребывал в шоке, замерев. А вот Шун, казалось, еще секунду был в таком же состоянии, но, сделав лишь пару вдохов, он тут же успокоился и вновь взглянул на этот ужас спокойным и холодным взглядом. Я, конечно, знала, что раньше он потерял своих родителей, и не представляла, что конкретно ему пришлось пережить, но сейчас вернуть ясность ума так быстро. И именно Шун первым заметил того, кто это все совершил. Некто в темной одежде, похожий на броню, и с мечом в руках. Кровь стыла в жилах только от того, что я смотрела на него. Я не могла даже шагу сделать. Но вот Шун выглядел совсем иначе. Его лицо приобрело такое выражение, которого я раньше никогда не видела. Злой, наполненный яростью в глазах, он сделал шаг вперед, не испытывая того страха и ужаса, что окутал нас. Только когда я поняла, что он собирается сделать, мое сердце начало биться все быстрее и беспокойнее. «Шун-кун, нет, не надо!» Я собрала все силы и крикнула в его сторону, но он даже внимания не обратил на это. «Это опасно!» И слова это он не услышал. «Не подходи к этому маньяку!» И уж тем более Оливера. Я просто не знала, что делать. Я не могла и шагу ступить, так что остановить его просто не могла. Как же так, целенаправленно идти к убийце, к тому же вооруженному? Это просто самоубийство. Шун, пройдя некоторое расстояние, взял меч, который был в чьем-то теле. Шун просто достал его и лишь мельком посмотрел на тело того человека. Он не отводил взгляда от убийцы в черном. Но этот меч находился здесь так удачно, почему убийца его просто так здесь оставил? Неожиданно рванув в сторону врага, Шун нанес несколько ударов мечом. С каждым ударом его меча мое сердце вздрагивало, а они продолжали биться. Когда же Шун стал так хорошо владеть мечом, его удары были явно сильные и отточены, как у мастера фехтования. Но и противник не уступал Шуну. Они обменивались ударами, при этом перемещаясь по лагерю, идя буквально по телам и крови. Вскоре между нами четырьмя и ними осталось примерно дюжина метров. Через некоторое время напряженного боя тот человек в черной броне стал явно уступать Шуну. Он пропускал все больше и больше атак, но его все еще защищала броня. Но в одно мгновение Шун всего одним ударом отсек убийце руку, в которой был меч. Затем нанес ему еще несколько ударов, при этом загнав оба меча в плечо и сердце убийцы. Но это не успокаивало, и мое сердце продолжало все так же беспокойно колотиться. И потом случилось то, что заставило нас вздрогнуть всем телом. Убийца неожиданно очнулся, даже с двумя мечами в теле. Он ударил Шуна в грудь. Вокруг тут же поднялся черный туман, а убийца начал рассыпаться. Это было похоже на черный ураган, а Шун находился в его центре. Он истошно кричал, его глаза залились кровью и казалось, что он плачет той же кровью. Его дрожащий взгляд обратился в нашу сторону. Взгляд, переполненный болью. «ПМ, Моите». От этих слов я пришла в себя. Я вышла из этого оцепенения и хотела пойти вперед, к Шуну, но Оливер меня остановил. «Не надо». От этих слов Оливера меня передернуло. «Как? Почему? Почему ты не хочешь ему помочь?» Взгляд Шуна изменился на яростный. Он смотрел на нас с гневным оскалом. Туман становился все гуще и гуще, и вскоре Шуна уже не было видно через туман. Стало жутко темно. Я не видела даже Оливера, который только что держал меня за руку. Я словно находилась в пустоте, без конца и края. Пару мгновений спустя эта тьма рассеялась как пыль. Все мы четверо теперь стояли на какой-то платформе в здании, похожем на церковь. Вокруг суетились люди, очень похожие на священников. Они что-то говорили очень нервными и растерянными голосами, только никто из нас четверых не понял и слова из их речи. Я начала осматриваться. Пьедестал, на котором мы четверо стояли, был украшен пентаграммами и множеством кругов с непонятными письменами. По краям его стояли тусклые свечи и сверкающие кристаллы разных цветов. Буквально через десяток секунд от священников вышел один, явно высокого положения среди них. Чисто белая роба, украшенная золотой вышивкой, седые волосы и пожилой вид. Одним движением руки он успокоил остальных. Подойдя к нам, он достал стеклянный или хрустальный шар с фиолетовым кристаллом внутри. Произнес фразу на другом языке, и шар засветился. «Теперь вы должны нас понимать. Наверняка у вас много вопросов, так же как и у нас. Так что, священник напротив нас почти договорил, но его прервали. Да что тут происходит? Где мы? Мы ведь были на месте массового убийства. Боже, неужели это? Нет». Когда начала паниковать и свалилась на колени, постоянно дрожа и чуть ли не плача, она прикрыла лицо руками и дрожащим голосом что-то шептала. «Когда? Прошу, успокойся. Эй, старик, лучше скажи, что произошло». Оливер попытался успокоить рядом сидящую Када, но та не реагировала ни на что. «Где Шун? Он ведь тоже где-то тут». «Да». Я вышла вперед и практически криком обратилась к священнику. Мой голос дрожал, и казалось, что я, как и Када, могу упасть на колени. «Прошу вас, успокойтесь. Мы постараемся ответить на все вопросы, на которые сможем. Что бы с вами только что ни произошло, не паникуйте, теперь вы в безопасности». Совсем спокойный голос священника не очень помогал нам успокоиться, но из-за этого мы замолчали. Священник развернулся и жестом руки пригласил следовать за ним. Это повел Када, у которой было совершенно подавленное выражение лица. От него чувствовалось некое давление, направленное на остальных священников. Проходя между ними, мы слышали перешептывания. Они говорили обеспокоенно, но в нашем состоянии мы не особо хотели слушать их. Да и то, о чем они говорили, звучало странно. Как вообще так получилось? Мы собирались их вызвать, но почему так? Ритуал ведь был еще далек от завершения. К тому же, почему их четверо, а не пятеро? Может ли это быть плохим предзнаменованием? Следуя за тем священником и ловя взгляды остальных на себе, я чувствовала себя очень неловко, но их взгляды были действительно паникующими. «Не обращайте на них внимания, они просто растеряны из-за вашего внезапного появления». Старый священник посмотрел на нас через плечо и совершенно спокойно говорил. После этого мы молча шли за ним. Священник провел по нескольким коридорам этой церкви. Она была действительно большой. Окна практически достигали высокого потолка, а красивые фрески и стиль церкви поражали. Идя по коридору, мы увидели город за окнами, совершенно иной, не похожий ни на один известный нам. Нас отвели в большое помещение, в центре которого стоял овальный стол на 6 мест. Само помещение было украшено красивой мебелью, шкафами с книгами и свитками. Над столом висела люстра с желтыми кристаллами со слабым светом, но его было достаточно для освещения всего помещения. Садясь во главе стола, священник с добрым видом попросил нас присесть. Мы расселись по местам так, что Оливер оказался во главе стола, напротив священника. Остальные заняли свободные места, так что напротив меня оставалось одно свободное кресло. Священник положил шар на подставку, похожую на кружку, и сложил руки на столе. Он некоторое время молчал, тем самым дав нам успокоиться. Когда хорошенько выплакалась, но все равно ее всю трясло, а взгляд был все время направлен в одну точку. Я тоже находилась в похожем состоянии, но кое-как держалась, хотя дрожь в руках и ногах все никак не унималась. «Что ж, вот теперь можно и поговорить». От слов священника все повернулись в его сторону. «Позвольте представиться, Я патриарх Церкви Света. Имя мое тайно, так что сказать его вам я не имею права. Можете звать меня просто по моему положению, патриархом. Я Оливер Рич, студент. Он не выглядел растерянным, но я видела, как он сжимает кулаки. Акиэй Майта, студент. Ито сохранял спокойный вид, но был очень напряжен. Изуми, когда, едва слышимый голос, она все так же смотрела в одну точку совершенно пустым взглядом. Аня Власова, студентка, собравшись с силами, я спокойно ответила, но дрожь в голосе все еще была. Ну вот и отлично. Думаю, теперь можете задавать свои вопросы. Я постараюсь ответить на как можно большее количество. Патриарх держал руки на столе, выглядя как некий представитель власти. Куда мы попали? Мы же всего пару минут назад были в лесу. Оливер первым решил задать вопрос. Место, где вы находитесь, это главное здание Церкви Света в столице империи Картолия, Утлане, смотря прямо в глаза Оливеру, ответил патриарх. Картолия, Утлана, что за бред? Оливер приложил руку к голове, с неверием смотря на патриарха. Вы, конечно, растеряны, но про... Только он хотел договорить, как его тут же перебили. Лучше скажите, что случилось? Мы же видели место массового убийства, но сейчас мы в какой-то церкви. Да те люди так шептались за нашими спинами. Что тут вообще происходит? Неожиданно это встрял в разговор с резкими вопросами. Патриарх лишь глубоко вздохнул и направил суровый взгляд в нашу сторону. От этого мы тут же замолчали. Даже когда, которая не смотрела на патриарха, вздрогнула и посмотрела в его сторону. Надо бы вам все подробно разъяснить. Пусть и в очень необычных обстоятельствах, но вас призвали в этот мир. Таких, как вы, в старые времена называли спасителями или героями, как кому удобней. Я не знаю, каким был ваш мир и кто его населял, но здесь, в нашем мире, существует множество рас. Люди-эльфы, гномы, демоны, полулюди. Помимо этих рас есть еще низшие, или полуразумные, существа, агрессивные ко всем монстры. Это лишь самые распространенные, есть и более редкие. Высшие существа, ангелы и лорды демонов, но они настолько редки, что вряд ли встретишь их на своем веку. Появляются они раз в 300-400 лет, и сейчас существует 6 известных нам лордов демонов и 3 ангела. О двоих из них уже очень давно ничего не известно, и где они находятся, также неизвестно. Последний же возглавляет Церковь Света, и он является сильнейшим из 3. Патриарх выглядел гордо, когда рассказывал об ангелах. Все расы расселены по 2 континентам, Альривия и Кантерия. Вы сейчас находитесь на Кантерии, здесь проживают все расы. На пустынной Альривии в большинстве живут полулюди и демоны, но и гномы там прижились. Теперь о не самом приятном. В данное время мы ведем войну с демонами по приказу первого ангела, вот уже 1,5 века. Сейчас период затишья этой войны, и каждая из сторон набирается сил. Все глядели на патриарха с неверием в глазах, без сил что-либо сказать. Все то, что он сказал нам, было больше похоже на фантастику, чем на реальность. Но никто из присутствующих не чувствовал, что патриарх врет, ведь он рассказывал нам это с полной уверенностью в реальности сказанного. Все мы молчали, но Оливер все же вставил свое слово. Это, в сказанное вами очень сложно поверить. Все эти расы, ангелы, другие континенты и... война. Наверное, это просто шок, и нам все это слышится. Оливер помассировал виски, закрыв глаза. Вы, конечно, шокированы, но все, что я сказал, чистая правда. Патриарх говорил с таким же спокойствием. Ладно, допустим. Но что тогда насчет всего остального? Теперь это задал вопрос. Как я уже сказал, вы были призваны. Но в вашем появлении есть очень странные обстоятельства. Во-первых, призвать мы вас собирались через несколько недель. Сейчас же у нас не был подготовлен даже ритуал для призыва. Во-вторых, вас 4, а не 5. Ранее, в старых записях, говорилось, что призванные спасители всегда появлялись в 5, но сейчас почему-то лишь в 4. На это я не могу дать ответов, так как сам теряюсь в догадках. Патриарх прикрыл рот сложенными руками, и его взгляд был очень серьезен. А это такая проблема? Оливер был несколько растерян и задавал те вопросы, которые первыми приходили ему в голову. Да, ведь на призыв требуется огромное, нет, даже колоссальное количество энергии. И если бы призывался лишь один человек, то от этого количества энергии его бы просто разорвало изнутри. Поэтому всю энергию делят на 5 частей и призывают 5 спасителей, а не 4. Хотя, если вас 4 и вы до сих пор живы, это значит, что оставшаяся энергия распределилась среди вас, что не может не радовать. На лице патриарха всплыла довольная улыбка. «Я все равно не понимаю, о чем идет речь, о какой энергии вы говорите». Я постепенно успокаивалась, так что тоже решила поучаствовать в беседе. «Мана, конечно, возможно, на вашем языке это слово будет звучать несколько иначе, но это нечто присущее всем живым и неживым существам, и вещам в том числе», — патриарх продолжал объяснение. «Я не совсем поняла, о чем вы говорите». Я смотрела на него с недоумением. «Ну, в некоторых фэнтези есть такая энергия, как мана. Она источник магии для всяких заклинаний», посмотрев на меня, быстро все объяснил это. «Возможно, слова несколько похожи, но смысл может различаться. Я правильно понимаю, патриарх, значит, магия. В это все еще сложно поверить». Хах, я закрыла руками лицо в тот момент, когда неожиданно в голове начали всплывать воспоминания. Они были очень четкие и яркие, в особенности о лагере. «То, что вы сказали, правда. В каждом живом и неживом есть мана, и в людях также. Она есть в каждом, у кого-то больше, у кого-то меньше, но присутствует. Те, кто могут управлять своим потоком маны в теле, называются магами различных порядков. Также каждый из магов специализируется в своей сфере, в зависимости от своих атрибутов. Огонь, вода, ветер, земля, молния, свет, тьма, хаос. В большинстве своем каждый маг владеет одним атрибутом, но любой может попробовать воспользоваться и другим, хотя вряд ли у него это получится. Мастерами магами зовут тех, кто имеет два или три атрибута. Высшие маги – от 4 до 5 атрибутов, и архимаги – от 6 до 7 атрибутов. Патриарх немного жестикулировал, пока объяснял нам столь невероятную вещь, как магия. Это довольно интересно, но ведь всего атрибутов 8, так почему нет тех, кто использует их все? Оливер теперь выглядел заинтересованным в словах патриарха. Похоже, он принял то, что говорили. Свет и тьма – взаимоисключающие атрибуты, так что людей, способных управляться с ними двумя, нет. Ответ был короткий и ясный. Патриарх взмахнул правой рукой и что-то прошептал. Вокруг руки появилось еле заметное зеленое свечение в виде круга с надписями. Похожие мы видели на том пьедестале. В этот момент все столовые приборы и некоторые предметы в комнате начали парить над столом. Это простое заклинание атрибута ветра. С этими словами патриарх опять взмахнул рукой с короткой фразой, и все приборы вернулись на место. «Так что же вам надо от нас? Мы не владеем подобными способностями. Да и вообще сомневаюсь, что кто-то из нас ясно понимает, что сейчас происходит. Ведь это больше на фантастику похоже». Оливер вновь смотрел с недоверием. «Так как спасителей призывают из другого мира, они уже владеют запасами маны, в десятки раз превосходящими ее ресурс у средних магов. А учитывая, что вас не пятеро, а четверо, у вас еще больший запас, нежели у прошлых спасителей. И естественно, что подобный перенос слишком сильное потрясение для вас. То есть в теории мы можем владеть магией?» – тихо спросила Када, подняв свой взгляд на патриарха. «Да, как в теории, так, скорее всего, и на практике в будущем». Патриарх видел, в каком Када состоянии, поэтому ответил добрым взглядом. «Это невероятно», — еле прошептала Када себе под нос. «Кажется, она просто хочет отвлечь себя от дурных мыслей. Но вам придется обучаться этому. Это займет время, но с такими объемами маны обучение наукам у вас будет проходить проще. Все же в итоге ваша цель в этом мире — помощь нам в войне с демонами. Выбора, как я понял, у нас нет, да». Оливер смотрел очень серьезным взглядом. Патриарх кивнул на вопрос Оливера. «У нас действительно нет выбора. К тому же, так как обстоятельства, при которых мы попали в этот мир, были одинаковыми, скорее всего, Ишун оказался здесь. Но где именно он? Может, в такой же церкви, как и мы, но в другом месте. Или он где-то в городе, или за городом. Я должна найти его, особенно после того, что случилось. Что ж, через пару дней начнется ваше обучение магии, фехтованию, языкам и другим наукам. Это будет серьезное обучение, так что отдохните и успокойтесь». Патриарх встал из-за стола. «Языкам? Меня почему-то привлекло изучение магии. Но язык, да. Вы же понимаете, что мы можем понять, что говорим друг другу, лишь благодаря этому». Патриарх указал на шар на подставке. «Без этого кристалла мы не поймем ни слова. Тогда это необходимо». Я понимающе кивнула. «Все же надеюсь, что их язык окажется несложным». Патриарх улыбнулся. «Таким образом мы поговорили еще о некоторых незначительных вещах. За это время я полностью успокоилась, хотя дрожь в конечностях возвращалась каждый раз, когда я вспоминала произошедшее. И все же у нас нет особого выбора, вернуться там мы не можем. Нам остается только принять происходящее вокруг. Вскоре должно начаться и наше обучение. Не знаю, как долго оно продлится, но чем быстрее я его закончу, тем быстрее смогу начать поиски Шуна. Я не верю, что он погиб. Он наверняка, так же как и мы, попал в этот мир. Я просто обязана найти его. Глава 4. Пробуждение. Шун. 20 лет. Темнота. Боль уже очень давно прошла. Чувствуется такая легкость, словно я поспал, но все равно ощущается небольшая усталость. А разве я не видел так называемый свет в конце тоннеля? Мне казалось, что уже все прекратилось, но... Миллиметров... Приятный ветерок прошелся по моему телу, а открыв глаза, я заметил, что у меня на лице лежит листок, оранжевый листок с дерева. Я, похоже, уже не нахожусь в той тьме и могу наконец контролировать свое тело. Поднявшись и сев, я осмотрелся вокруг. Огромный кратер, диаметром 10 метров, и я находился в его центре. Что тут могло произойти? Я совершенно не помню, что что-нибудь делал тут. Выйдя из кратера, я еще раз осмотрелся. Вокруг этого самого кратера был лес, и сейчас, похоже, только начинается осень. Пока я ничего не понимаю, чтобы о чем-то судить, ведь когда я последний раз стоял на твердой земле, было только начало лета. Черт, я даже не уверен, сколько времени провел в той тьме, да и где я сейчас. Пройдя вглубь леса, следуя за тихим шумом воды, через четверть часа я вышел к берегу маленькой речки. Погода стояла ясная. Даже во второй половине дня, где-то в глубине леса были слышны птицы и какие-то шорохи. Все вокруг было слишком успокаивающим. Подойдя к воде, я решил взглянуть на себя, и я явно изменился. Лицо такое же, как и было раньше, может, немного уставшее, но вот волосы стали черными, как смоль. Одет я был в ботинки, штаны и тонкий гольф с длинными рукавами, а также в перчатки без пальцев из неизвестного мне материала. Тонкий, эластичный и совсем не чувствуется на руке, как вторая кожа, так что довольно-таки удобно, и все это одного, черного цвета. Мне еще такого же цвета ткань, лицо прикрыть, и я буду больше на ниндзя похож. Ну и заключительный штрих, это катана, висящая на поясе слева.